Раздел 14. Города, улицы и реки. Москва. Царю Петру и вам, о царь, хвала, но выше вас, цари, колокола. Пока не гремят из синевы, неоспоримо первенство Москвы. Эти строки Марина Цветаева посвятила великому городу, в котором родилась. А мы посвятим эту главу разгадке названия нашей столицы. Как у каждого великого города, у нашей красавицы Москвы много неофициальных названий. Златоглавая, Первопрестольная, Белокаменная. Какое бы из них ни звучало, мы понимаем, о каком городе идет речь. Ведь так называют только Москву. Москва – слово женского рода. И право, она вобрала в себя все лучшие качества русских женщин. Красивая, уютная, гостеприимная. Она влюбляет в себя сразу и навсегда. При всем величии столицы в ней нет пафоса. Как точно сказал о Москве поэт Федор Глинка: «Град срединный, град сердечный, коренной России град». Древний город таит множество тайн и загадок. Одна из загадок Москвы – ее название, которое до сих пор историки и лингвисты так и не смогли объяснить. Существуют десятки версий. Начнем с поэтичной легенды, рассказывающей о постаревшем богатыре Илье Муромце. Возвращался Илья из Киева домой. В пути его настигла смерть. Похоронили Муромца на берегу большой реки. И тут из кургана послышались слова: «Будто вздох дошел, надо мощь ковать. И второй дошел, только мощь кова. В третий раз дошел, только Москва». Так и стала зваться река Москва. А по названию реки назвали и город. А теперь обратимся к версиям языковедов. Сначала корни названия «Москва» ученые пытались найти в языках финно-угорской группы. В древние времена эти племена жили в бассейне реки Москвы. «Ва» и на марийском языке, и на языке коми означает «вода», «река». «Моск» объясняли словом «моска», что в переводе с языка коми – «корова». Это животное часто попадает в топонимику. Название «коровий брод» – обычное дело для многих русских деревень и городов. Если покопаться в марийском языке, то можно обнаружить, что «моска» значит «медведь», а «ава» переводится как «мать», «мать-медведица». Есть ученые, которые возводят название нашей столицы к вестийскому слову «ама» – «сильный». Однако эта версия наиболее несостоятельная. Ираноязычные племена не жили на территории современного Подмосковья. В этом районе больше не встречаются выводимые из иранских языков топонимы. Да и по большому счету значение «сильный» не подходит для Москвы – реки со спокойным течением. В качестве еще одной версии выступает легенда о том, что название Москвы-реки состоит из имен библейского Мосоха, внука Ноя, и его жены – Ква. Потомками Мосоха якобы были заселены земли от Вислы до самого Белого озера. И создал Мосох князь град себе на Превысокой горе в устье Яузы реки. На территориях, заселенных славянами, известно множество гидронимов с корнем «моск». Названия рек «Мозгава» или «Москава» в Польше и Германии, «Московка» или «Московица», приток реки Березины, ручей «Московец», многочисленные балки «Московки» на Украине. Когда мы говорим «вечный город на семи холмах», то имеем в виду Рим. Известна и древняя поговорка «все дороги ведут в Рим». Но Москва тоже стоит на семи холмах. В романе Льва Толстого «Война и мир» посол русского императора Александр Дмитриевич Балашов на вопрос Наполеона, какая дорога ведет в Москву, отвечает: «Как всякая дорога по пословице ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву». Еще в средние века Москву стали называть Третьим Римом. Женитьба великого князя Иоанна III на Софии Палеолог, племянница и, как считали, наследница последнего византийского императора, укрепила в глазах современников право Москвы на название Третьего Рима. Новый Иерусалим, описанный в Апокалипсисе как царство правды, как грядущая победа любви над злом, как упразднение самой смерти, многие философы склонны видеть в Москве будущего. Разгадывайте тайны, которые хранит наша столица. Тайны московских улиц. Лучшее лекарство от хандры — прогуляться по московским улочкам и попытаться расшифровать их названия, а потом, вернувшись домой, порыться в книжках и проверить себя. Попробуем некоторые из них разгадать. Варварка. Одна из самых древних и очаровательных улиц. Она проходит от Красной площади до площади Варварские ворота. Раньше ее называли Варьской. Первое, что приходит на ум, улица названа так в честь святой Варвары. В древнем городе было принято называть улицы по названию церквей, построенных в честь святых. А церковь святой Варвары здесь стояла с 1514 года. Вроде бы все понятно. Какие еще могут быть вопросы? А вопросы есть. Название свое Варьская улица получила за 100 с лишним лет до появления здесь церкви. Некоторые считают, что есть основания связывать Варварку со словом «варя». Так называли место, где что-то варят. Существование этих варей подтверждают духовные грамоты великих московских князей. А какие мысли насчет улицы Плющиха? Думаете, здесь когда-то рос плющ? А может быть, это было место кулачных боев? Плющили на этом месте друг друга молодцы, меряясь силой? Представьте, во втором предположении есть доля правды. Название Плющиха появилось в XVIII веке, а до этого улица именовалась Савинской по Савину монастырю, который был построен неподалеку еще в XV веке. Никак нельзя было на Руси без монастырей да церквей, но и без питейных заведений не обходилось. И появился в чистом поле кабак. Ох, и разгульный был. Прозвали его Плющихой от слова «приплющить». Кстати, и улица Волхонка, и площадь Разгуляй тоже получили свои названия по знаменитым кабаку и трактиру. Не такого же ли рода происхождение улицы Солянка? Может быть, здесь варили наваристый суп с одноименным названием? Или второе блюдо, раньше называвшееся селянкой, от слова «село»? Нет. Тут другая история. Название своей улицы получила по царскому соляному двору, который в XVII-XIX веках находился на месте сегодняшнего огромного дома номер один. Дело в том, что торговля солью была монополией государства. Добытчики свозили ее в амбары соляного двора, а торговцы оттуда же получали и продавали по установленной цене. А хамовники? Неужели название произошло от слова «хам»? Не поверите, но это действительно так. Что ж, выходит, жившие здесь люди были все как один грубыми, неотесанными мужланами, ведь именно таких мы сегодня называем хамами. Вы, наверное, помните, что слово это нам известно из Библии. Хамом звали младшего сына Ноя. Отец проклял хама за непочтение. Но есть у этого слова и еще одно значение. Так назывались льняные полотна, а ткачи, делавшие их, именовались хамовниками. Пока мысленно гулял по Москве, вспомнил стихи юный морец. «Я снаружи и с изнанки ткань судьбы перебирала, на ордынке, на полянке тихо музыка играла». Нетрудно догадаться, что ордынка от слова «орда». Оно стало известно в русском языке с XIII века, со времени татаро-монгольского нашествия. Первоначально «орда» означала «шатер», потом ставку хана. В конце XIV века ордой стали называть и само татарское государство. Через ордынку шла дорога от Кремля на юг в сторону Золотой Орды. Ну а название одной из самых больших улиц Замоскворечья, Полянка, появившаяся в конце XVIII века, напоминает о бывших здесь в древности полях. При слове «Лубянка» воображение рисует не столько массивные здания КГБ и его преемников, сколько его подвалы или застенки, в которых перебывали многие невинные жертвы режима или его идейные враги. Название дано по находившемуся здесь ранее урочищу Лубянка, которое упоминается в летописях еще XV века. Правда, есть и другие теории происхождения этого топонима. Одни считают, что название вышло от слова «луб», широко используемое в те времена внутренняя часть коры кустарников и деревьев. Другие, что «луб» несет в себе балтийские корни слов «очищать» и «обдирать». Есть предположение, что название «Лубянка» появилось лишь в XV-XVI веках, когда великий московский князь Иван III покорил свободолюбивый господин Великий Новгород и для усмирения сего буйного свободолюбивого града переселил часть новгородских людей именно в этот район. А уж они, в память о родном городе, где была улица Лубяница или Лубянка, именно так назвали новое место, которое им предстояло обживать. Но и после эта часть города не стала мирной. Именно там, по историческим данным, состоялся медный бунт. Сретенка. Название происходит от церковнославянского слова «сретать», что означает «встречать», «повстречать», «идти навстречу». Улица получила это название в XVII веке по Сретенскому монастырю, который находился на этой улице. Ныне эта бывшая часть Сретенки называется Большая Лубянка, построенному в честь избавления Москвы от завоевания войсками Тамерлана в 1395 году. Ожидая нашествия, великий князь Василий Дмитриевич распорядился перенести в Москву из Владимира чудотворную икону Божией Матери. 26 августа по старому стилю 8 сентября 1395 года москвичи вышли встречать икону. На месте встречи сретения иконы в 1397 году был заложен монастырь, названный Сретенским. А вот по поводу происхождения названия Арбат существует немало версий. Есть предположение, что оно появилось от слова «арба», но наиболее обоснованной с научной точки зрения считается версия, что это слово имеет арабские корни «рабад», «рабад», что в переводе означает «пригород». Вероятно, это слово принесли крымские татары или восточные купцы, приезжавшие в Москву с товарами. Остоженка — одна из самых старых улиц Москвы. Остоженка — низменная пойменная местность на берегу Москвы-реки. Здесь находились луга и покосы. Обычным элементом ландшафта были стога сена, отчего местность получила название Остожье. В XVII веке в этом месте находилась царская конюшенная слобода и Остоженский Остожный государев конюшенный двор. Улица Остоженка сохраняла свое название с XVII века вплоть до переименования в 1935 году в Метростроевскую улицу в связи с прокладкой здесь открытым способом участка первой очереди московского метрополитена и стала первой московской улицей, которой было возвращено ее историческое название в 1986 году. Сегодня Остоженка обладает званием самой дорогой улицы Москвы, России и стран бывшего СССР. Цены на жилую недвижимость на ней одни из самых высоких в мире. В самом сердце нашей столицы находится Китай-город. Происхождение этого названия до сих пор точно не установлено. Согласно наиболее распространенной версии, оно происходит от старого слова «кита», то есть вязка жердей, которые применялись при постройке укреплений. Есть и такая версия — жерди ограды, а позже кованые пики в случае опасности разбирали как оружие для обороны от врага. Существует еще одна версия, что «кита» произошло от слова «чита», полностью «читаделля». Цитадель — укрепление, так как строительством стен Кремля занимался итальянец Петрок Малой. Зарядье — так называется исторический район в Москве в южной части Китай-города между улицей Варваркой и Москвой-рекой. Название района происходит от того, что он находился относительно Кремля за несколькими рядами торговых лавок, которые тянулись от Москвы-реки до Варварки вдоль Москворецкой улицы. Бродите по Москве, приглядывайтесь к названиям ее улиц и читайте книги по московской топонимике. Название северной столицы. В моем изгнании бесконечном я видел все, чем мир дивит. От башни Эйфеля до вечных легенда звонких пирамид. И вот на «ты» я с целым миром, и, оглядевши все вокруг, пишу расплавленным ампиром на диске солнца Петербург. Так выразил свой восторг перед городом на Неве

Что же это, я, москвич, выйду на Невский, спрошу о чем-нибудь окружающих, и меня и понимать не будут? Нет, конечно, все не так страшно. Однако некоторые языковые разногласия все же имеются, и о них лучше знать. Предположим, вы зашли в булочную, чтобы купить себе белый хлеб. Так и говорите продавцу: «Мне белый хлеб, пожалуйста». Далее возможны два варианта развития событий. Вас либо мгновенно признают москвича и просьбу удовлетворят, либо округлят глаза. Попросить в Питере белого хлеба — это все равно, что требовать сладкой соли. Хлебом петербуржцы называют только черный, а белый носит аппетитное название «булка». В питерских гастрономах наша московская пренебрежительная гречка превращается в солидное и уважительное греча. Курица становится курой, а сахарный песок назовут только ласкательно — песочек. Москвич ходит к врачу с талончиком, а житель Санкт-Петербурга — с номерком. Москвичи ездят на транспорте с проездным, а петербуржцы — с карточкой. Известно, что питерцы можно отличить по таким словам, как поребрик, по-московски бордюр, парадная, то есть подъезд, вставочка. Кто не знает, это перьевая ручка. Во время Первой мировой войны многие слова, заимствованные из немецкого, в северной столице были заменены. Чувство патриотизма не позволяло больше говорить «плацкарта» и «бутерброд». Спальное место и хлеб с маслом пришлось привыкать к ним. Языковых отличий у двух столиц так много, что Союз переводчиков России даже выпустил «Московско-петербургский словарь». Однако дело не только в том, какие слова мы произносим, но и в том, как мы это делаем. Говоря о речи жителей Санкт-Петербурга, москвичи характеризуют ее так: книжная, сдержанная, чопорная. Словом, высокий петербургский штиль, который порой кажется москвичам старомодным и высокомерным. Особенно это характерное нарочитое «что» вместо московского легкого, сказанного в проброс «что». Говоря о речи москвичей, петербуржцы заметят, акают, тарахтят, чрезмерно используют разговорные выражения. Да, это правда. В Москве язык складывался под влиянием живой устной речи, а в Петербурге — под влиянием правописания. Так, может быть, правильным русским следует считать петербургский говор? Может, и следовало бы. Но питерское произношение не стало литературной нормой. Его не приняла русская сцена, хранительница языка. И даже артисты петербургских театров говорят только по-московски. Впрочем, языковые разногласия не мешают москвичам любить Санкт-Петербург и приезжать туда по делу и просто ради удовольствия, а питерцам потихоньку перебираться в Москву. Самара, Воронеж и Воркута. Предлагаю вам попутешествовать по городам России, но главной достопримечательностью каждого города для нас будет его название. Надеюсь, вы узнаете что-то новое и о городе, в котором родились, бывали или живете. Наверняка вы помните веселые загадки, которые мы загадывали друг другу в детстве. Первое. Какой город самый сердитый? Грозный. Второе. Какую реку можно перерезать перочинным ножом? Прут. Третье. Какой уральской рекой играют в шахматы? Тура. Четвертое. Какой город есть в компоте? Изюм. Пятое. Какой город летает? Орел. Шестое. Какой город Европы стоит на мягком месте? Париж стоит на сене. Седьмое. Какой город состоит из 101 имени? Севастополь. Восьмое. Какой остров признает себя принадлежностью костюма? Ямайка. Девятое. Какой остров говорит о своих размерах? Ямал. А песенку эту, конечно же, вы знаете. «Ах, Самара, городок, беспокойная я». Станешь тут беспокойным. Столько версий происхождения названия этого города. Какую уж выбрать? Я перечислю все, а выбирать вам. Ни для кого не секрет, что город назван по имени реки Самара. А река? Мне, например, нравится думать, что реку назвали Самарой, потому что в ней водились бобры. Причем тут симпатичные зверьки, а при том, что слово «бобер» на иранском языке будет звучать как «самур». А это древнее название реки Самары. Впервые упоминается в 921 году в записках секретаря арабского посольства Ахмеда ибн Фадлана. А может быть, название произошло от восклицания какого-то арабского путешественника, впервые увидевшего левый приток Волги? «Сура Минраа!» — обрадуется тот, кто увидит. Есть интересное мнение, что в названии реки Самара сохранилось древнее название Волги — Ра. Этот слог действительно характерен для топонимики Поволжья. Сура, Сызрань, Саратов, Самара. Самара полноводна, как Самара, то есть Волга. Кто-то считает, что река названа по имени сына Ноя Сима. Его еще называли Самом. Этот Сим сам якобы владел землями по Поволжским и Самарским берегам. А из словаря Владимира Ивановича Даля мы узнаем, что Самарой и Самаркой наши предки называли долгополую одежду. Однако мы что-то задержались в Самаре, а мне так хочется узнать историю происхождения названия Урюпинск. Почему именно этот город попал в советское время в анекдоты как символ дремучести? Может быть, объяснение кроется в названии? И то сказать слово «урюпа» Владимир Иванович Даль трактует весьма нелестно. Неряха, разгильдяй, замарашка, хныкала, нюня, рева. Конечно, к жителям города все это не имеет никакого отношения. Напротив, это люди и работящие, и предприимчивые, и с юмором. Но об этом чуть позже. Слова «неряха» и «замарашка» скорее можно отнести к здешней заболоченной и грязной местности, которую неудачно выбрали первые поселенцы. А может и удачно, ведь, как зафиксировано в древней летописи, здесь князь Уруп застрял в грязи. Действительно, ордынский хан Урюп был пленен в этих местах атаманом Ермаком Тимофеевичем, будущим покорителем Сибири. А у жителей города до сих пор есть поговорка «застрял как Урюп». Вот вам и вторая версия происхождения названия Урюпинск. Но, может быть, объяснение названия более простое и логичное. Ведь город был основан в 1618 году на берегу реки у обрыва, или, как говорили раньше, у Руба. От этого у Руба и родился Урюпинск. Давайте, как в детстве, сыграем в города. Правда, у нас будут свои правила. Загадываем название города и пробуем его расшифровать. Воронеж и Воркута. Что-то похожее в названиях этих городов явно есть, хотя их и разнесло географически друг от друга. Займемся народной этимологией и предположим, что в основе и того, и другого топонима лежит слово «ворона». Только в Воронеже к ней присоединился «еж», а в Воркуте ворона скрестилась с беркутом. Увы, как правило, если ответ лежит на поверхности, значит, он неверный. Но в голове почему-то вертятся стихи Осипа Мандельштама, жившего в Воронеже в 30-х годах. «Пусти меня, отдай меня, Воронеж, уронишь ты меня или проворонишь, ты выронишь меня или вернешь, Воронеж блажь, Воронеж ворон, нож». Ну а что по этому поводу думают лингвисты? Русский языковед-славист XIX века Измаил Иванович Срезневский считал, что все-таки название городу дала именно эта птица. Однако есть историки и лингвисты, утверждающие, что в Древней Руси было не принято называть города птичьими именами. Вы скажете, а как же орел, а гусь хрустальный? Оказывается, орел от тюркского слова «айыр», что значит «речная развилка». А гусь в названии города не птица, а дерево. Финно-угорское «кус» или «гус» значит «ель». Елки росли в окрестных лесах. Вот и все. Но вернемся в Воронеж. Есть мнение, что это название произошло от прозвища людей, населявших здешние места. Они занимались землепашеством, то есть слово «Воронеж» можно толковать как «чернь», «чернота», «черные люди». Одна из последних версий, которой придерживается большинство ученых, название «Воронеж» произошло от русского имени «Воронек». Первым эту версию высказал замечательный филолог и писатель Лев Успенский в книге «Загадки топонимики». Действительно, на Руси города и села часто называли на основе людских имен. Радонеж — град Радонега, Воронеж — град Воронега. Из Воронежа переезжаем в Воркуту. И в этом случае ворона, что называется, пролетает мимо.

когда-то главный южный форпост России. Здесь рождаются и радуются жизни воронежцы и... Не ищите названия для прекрасной половины жителей Воронежа, потому что его просто нет, не существует. Для того, чтобы рассказать о воронежских красавицах, придется прибегнуть к описательной манере – жительницы Воронежа. Еще сложнее с жителями Гусь-Хрустального. Есть варианты? Даже два – гусевцы и гусяки. Второе название, правда, разговорное. Не очень повезло, на мой взгляд, жителям Кривого Рога. Криворожане или криворожцы – оба варианта допустимы, но не слишком благозвучны. А знаете ли вы, как назвать жителей Камчатки? Только не пытайтесь с помощью привычных суффиксов образовать правильное название. Камчедалы. Разве можно было догадаться? Путешествуя по огромной России, вы можете оказаться в дотоле неизвестном вам городе. Обязательно поинтересуйтесь, как правильно называть его жителей, чтобы их не обидеть. Течет река Волга. Помню, в детстве мама пела мне песню «Издалека долго течет река Волга». Я спрашивала, почему Волга? Точного ответа на этот вопрос мама мне не дала. Сколько лет прошло с тех пор? И только сейчас я решила выяснить, почему Волга? Первое, что пришло в голову — Волга от слова «волхвы». Ведь они кудесники, мудрые и сильные, такие же, как наша великая река. Где же проверить версию? Конечно, в словаре Даля. Название «Волга» я там не нашла. Зато отыскалось слово «волога» — влага, вода, жидкость. А «волошкой» называли всякие из множества притоков Волги. Оказалось, что этой версии придерживается большинство языковедов. Впервые название «Волга» встречается в начале XII века, в повести временных лет. Это самый ранний из дошедших до нас древнерусских летописных сводов. «Из того Волоковского леса потечет Волга на восток и втечет в море Хвалисское». Волоковский лес — старинное название Валдайской возвышенности. Хвалисским именовалось Каспийское море. Но сама матушка Волга гораздо старше. По мнению географов и океанологов, ей не менее 13 миллионов лет. Эту цифру даже трудно осознать. За долгую историю Волги у нее было около 300 имен, самые известные среди них — Ра и Итиль. Ра пришло из географии Плиния. Древние египтяне, греки и славяне, жившие еще до нашей эры, считали, что Волга — воплощение бога Солнца, а там, где она протекает, лежит священная страна благополучия — Ирий, или, проще говоря, рай. Русский историк и географ Василий Никитич Татищев еще в XVIII веке пытался объяснить это название Волги. Имя сие, то есть Волга, прилагалось не далее, как от устья Оки, а ниже именовалось от сармат Ра, еже значит обилие. Надо отметить, что Волгу нередко именовали большая, великая, обильная. Видимо, у Татищева были основания трактовать слово Ра как обилие. Но для большинства профессиональных лингвистов оно по-прежнему вызывает больше вопросов, чем ответов. Вдоль берегов Волги жили и живут разные народы. У мордвы, говорящей на языке эрзя, у этого народа и второй язык — мокша. До сих пор сохранилось название Равлей, что значит «великая река». Древняя мордовская легенда рассказывает о двух богатырях — Каспии и Равли. Бились они за красавицу-жену Рава по имени Волга, которую любил и Каспий. Рав победил. Он ранил в грудь Каспия. Полилась оттуда не кровь, а истинно зеленая вода. Набралось столько воды, что она заполнила всю впадину. Так образовалось Каспийское море. Вскоре от ран умер и Рав. Как только перестало биться его сердце, сразу же упала и умерла Волга. Она была его половиной, у них была одна на двоих душа. Горькими слезами заплакали дети, внуки, правнуки и праправнуки Волги и Рава. Они все пошли к родительскому дому, и вслед за ними тянулись реки, речки и ручейки. Когда они подошли к усопшим, за ними катилась широкая величавая река. Она взяла в свои объятия останки Рава и Волги и стала могучей, как Рав, и красивой, как Волга. С радостью смотрели люди на эту реку, и каждый по-своему выражал свой восторг. Одни говорили: величавая и красивая, как сама Волга, и называли реку Волгой. Другие видели в ней силу и благородство Рава и говорили «ну точно как Рав», и называли Равом. Второе имя Волги — Итиль. Так величали ее неразумные хазары, которым собирался отмстить вещий Олег. Словом «Итиль» они нарекли и столицу своего царства. Чуваши называли Волгу Атал, татары и марийцы — Идель и Юл. Во все времена волжские народы складывали легенды о матушке-реке. Одни говорили, что по ней можно доплыть до солнца, другие, что она дорога в вечность, третьи рассказывали о ее хранителях, таинственных жителях подводных волжских пещер. Но в одном все поверья совпадают — Волга — защитница и заступница.